Глава 5. Вы сами верите в то, что говорите? Один из самых могущественных людей на этой планете, потрясенно сжимая трубку, пронзительно разглядывал ликвидатора иностранного отдела НКВД. Да, товарищ Сталин. Эти люди не шутили и не давали ложной информации. Вполне возможно, они просто не знали полной информации о некоторых вещах, но они не блефовали. Слишком уверенно и согласованно все это говорилось. Ложь я бы почувствовал. К тому же они освободили меня совершенно случайно и не готовились к разговору именно со мной. Но явно готовы были передать информацию представителю нашей страны. После нашего разговора меня провели по дому. В соседней комнате, привязанной к столу, сидел бывший штабс-капитан отдельного корпуса жандармов, барон фон Винсберг. На его ликвидацию посылали нашу группу, ярый враг советской власти. Именно он со своими людьми захватил меня и убил сопровождающих меня сотрудников. Винсберг был раздет догола, и я не знаю, как это объяснить. Был готов говорить все, что угодно, лишь бы человек, находящийся с ним в комнате, более не пытал его. Но дело в том, что на теле барона не было ни следов побоев, ни вообще каких-либо повреждений. В то же время Винсберг дико выл от боли, пока я разговаривал с командиром этой необычной группы. Вой был слышен даже через плотно закрытые двери. Такое невозможно подделать. Человек действительно выл, как дикий зверь, от убивающей его сознание боли. В таком же состоянии находились и все остальные члены РОВС, находящиеся в подвале этого дома. Ни у кого из них не было ни единого кровоподтека, но, увидев заходящего в подвал сопровождающего меня человека, все они забились в углы подвала, как побитые собаки. Я даже не подозревал, что такое возможно. Меня сложно напугать, но это выглядело просто жутко. При этом людей, общающихся со мной, было всего трое. Самому младшему, судя по голосу и телосложению, не более 15 лет. Именно он составлял список предложений организации «Свободная Ирландия». Записку он написал не более чем за 30 минут и писал ее самостоятельно. Еще более 2 часов он, находясь со мной в одной комнате, рисовал все схемы и делал чертежи промышленных установок. Я не понимаю, как такое может быть. Его знания просто поразительны. Командиру группы не более 25 лет, свободно говорит на 5 языках. Палач в таком же возрасте, и они действовали как хорошо отлаженный единый механизм. Мне показалось, что все трое понимают друг друга с полувзгляда. За все время нашего общения ими не было произнесено ни единого лишнего звука. Такое взаимодействие достигается долгими месяцами тренировок и, вероятнее всего, годами совместной жизни. Мне неизвестна методика подобной подготовки. После демонстрации своих возможностей мальчишка сфотографировал меня, а командир группы объяснил, что в дальнейшем их связные будут контактировать только со мной, либо с людьми, которые придут вместе со мной. Мне было объяснено, что это делается ими, чтобы меня не расстреляли, как французского шпиона. А их связные теперь знают меня в лицо. При этом мальчик сказал, что люди, которые придут на встречу со мной, это обыкновенные почтовые голуби, не знающие не только их самих, но и того, что они нам принесут, и захватывать их бессмысленно. В ночь на 29 марта сего года группа, состоящая из барона фон Винсберга, ротмистра Беляева и подпоручика Вяземского, расстреляла из пулемета «Максим» здание полицейского управления города Ницца. Огонь велся из автомобиля Вяземского, после чего автомобиль двинулся по улицам города, расстреливая попадающихся полицейских, редких военных и случайных прохожих. Автомобиль был найден на окраине города. Все трое были убиты из оружия, состоящего на вооружении полиции. У всех были найдены их личные документы, что позволило полицейским практически мгновенно обыскать места проживания преступников. В квартирах Винсберга и Вяземского ничего обнаружено не было. А вот в месте проживания ротмистра Беляева в доме в пригороде Ниццы был обнаружен повешенным начальник полиции города Марсель, Жером Маршант. Начальник полиции был зверски замучен, целой осталась только голова. Ступни ног и кисти рук были превращены в кашу, переломаны были все кости, но вешали его еще живого. В доме, превращенном боевиками РОВ в склад оружия, был обнаружен 2-й такой же пулемет «Максима» и более 100 винтовок, в том числе и состоящих на вооружении во французской армии. В одной из комнат лежал раненый двумя пулями в живот и истекший кровью еще один представитель РОВС, казачий Исаул Петр Сетягин. Исаул Сетягин разыскивался нами более 5 лет за организацию бандитских нападений с территории Польши. Убийство мирных граждан и похищение дипломатических работников нашей страны. А его пристрелили, как бездомную собаку. Причем сделали это самым мучительным способом. Как только я опознал Сетягина, его вытащили из подвала, и мальчишка дважды выстрелил ему в живот. При этом одной пулей специально зацепил печень. Сделал он это настолько хладнокровно, и я бы сказал буднично, что я поразился уже в который раз. Все остальные подручные Винсберга были немедленно поданы французской полиции в розыск, и через сутки их нашли журналисты одной из центральных газет Франции. Все разыскиваемые полицией бывшие белые офицеры, еще 2 неизвестных, были повешены в безлюдном месте недалеко от вышеупомянутого местечка. Рядом с ними были обнаружены 4 пистолета, снятые ранее с убитых французских офицеров. А текст пояснительной записки гласил, что сотрудники РОВС казнены революционной группой «Свободная Ирландия». Как оказалось, впоследствии в редакцию позвонил неизвестный и сообщил точное место нахождения казненных. Но главное не в этом. Все, что произошло через 2 дня, мне рассказал командир боевой группы «Свободная Ирландия» по дороге в Марсель. В конце рассказа он с усмешкой добавил: «Вот так надо проводить ликвидации своих врагов. И ценные сотрудники живы, и все нужные фигуранты на кладбище. И для дела полезно. У РОВС скоро начнутся большие проблемы». Барон был очень откровенен, и мы продолжим отстрелы. Надо же нам заявить о себе на весь цивилизованный мир. В то же время, если вам понадобится кого-нибудь по-тихому уничтожить, обращайтесь, поможем, чем сможем. Ликвидатор подразделения внешней контрразведки 7-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР капитан Владимирский замолчал. Молчали его собеседники. Берия, посверкивая стеклами пенсне, пытался предугадать действия своего руководителя. Сталин задумчиво посасывал так и не зажженную им трубку. Пауза затянулась. «Хорошо, товарищ майор, подождите в приемную», — наконец произнес Сталин. «Я капитан, товарищ Сталин», — поправил Сталина Владимирский. «Если товарищ Сталин сказал майор, значит майор», — чуть улыбнувшись, повторил глава государства. Ситуация была неоднозначной и требовала тщательного анализа. Неизвестные явно давали понять, что майор их устраивает в качестве связняка. А значит, им понравилось то, как Владимирский вел себя в плену. «Ты ему веришь, Лаврентий?» — спросил Сталин, когда за Владимирским закрылась дверь. «Я бы не поверил, товарищ Сталин, но все, что только что сказал этот человек, подтверждено французскими газетами, причем подробностей намного больше. Записка, переданная с ним, написана по-русски химическим карандашом одной рукой, почерк женский или детский. Перечислено 18 пунктов передачи уникальных сведений и способы связи со Свободной Ирландией через объявления в газетах. Но существует одна странность. Оплата за сведения им нужна в немецких марках, швейцарских кронах, швейцарских франках и английских фунтах. В равных долях, только наличными и ни в какой иной валюте. Информация по самой организации Свободной Ирландии пока проверяется, но, по общему мнению товарищей из Коминтерна, такой революционной организации не существует. Либо она появилась совсем недавно. Предложения невообразимые. В качестве серьезности намерений этой организации перечислены месторождения нефти в нашей стране, в том числе и неизвестные нам Ком, Перм, Баку, Грозный, Татария, Башкирия, месторождение Эмба под Саратовом и в Сталинградской области отмечены отдельно. Точные координаты они передадут позднее, так как являются боевиками организации и просто не знают их, а вот чертеж и тактико-технические характеристики пистолета-пулемета расписаны полностью. По словам Вяземского, чертежи пистолета-пулемета рисовал мальчик, в нескольких разрезах и с полным объяснением чертежей. После того, как мальчик закончил рисовать, он сказал майору следующее: «Человек, взявший в руки этот автомат, никогда не прикоснется к другому оружию. Эксперты работают, но предварительная информация такова. Пистолет-пулемет десантный, модернизированный, ППДМ. Масса 3, 3,5 килограмма. Длина 640 миллиметров, складывающийся металлический приклад. Коробчатый магазин на 35 патронов. Используется патрон от пистолета ТТ. По оценкам специалистов-оружейников, автомат очень удобен в обращении. Технологичен в производстве и крайне дешев. Его действительно можно производить даже на небольших заводах. В письме есть дополнение. Организация «Свободная Ирландия» готова закупить 2000 ППДМ после начала производства, 1500 пистолетов ТТ и боеприпасы к ним. Полностью расписаны установки для перегонки бензина и дизельного топлива. Решения простейшие и революционные. Такого у нас в стране нет. Возможно, нет и во всем мире. Ценность данных установок реальной оценки нашими специалистами не подается. Информация действительно бесценна, она отдана нашей стране просто так. Они спокойно могли продать эти технологии любой крупной компании мира и заработать серьезные деньги. Помимо всего остального, это необъяснимее всего. Бери замолчал. Это очень информированные люди. Лаврентий, мы совсем недавно начали переговоры о договоре, о ненападении между нашей страной и Германией. А в этой организации уже знают об этом. Вероятнее всего, они действительно получают информацию от немцев или от англичан. Информация по бомбе тоже интересна. Товарищ Каганович контролирует ее изобретение с 1937 года, но пока видимых результатов нет. В то же время они говорят, что немцы, англичане, американцы тоже занимаются бомбой, но ничего не говорят о нас. Сделай так, Лаврентий. Приготовь по 15 тысяч каждой валюты и отправь с курьером на первую же встречу. Саня, из какого ты деньги-то потребовал? У тебя мало, что ли? Возмущению Яшки не было предела. У вас со Степкой и так денег куры не клюют. А если Славка добавить, то до конца жизни всем хватит. Злобный мальчишка, суматошно мечущийся по моей гостиной со всей дури, влупил ногой в бочину ни в чем не повинного дивана. Мы сидели уже вчетвером. Даша, наполненная впечатлениями по самую маковку, унеслась в город показывать знакомым свои наряды и делиться впечатлениями от поездки. Мать Яшки бдила у входа в дом. У этой женщины был один несомненный, но огромный плюс. Она не знала русского языка. Поэтому лучшей охраны придумать было невозможно. Единственный минус подобной охраны был достаточно забавен. У бедной прачки, поднятой мной до экономки моего дома, никак не укладывалось в голове поведение ее безумного сына, орущего на хозяина особняка, а во всем остальном она была идеальна. «А у тебя лишние появились? Дурачок ты, Яшкин. Денег немерено у наших родителей. Вынуть их без засветки возможностей никаких нет. А бабла необходимо до безобразия много», — тут же сказал Славка, а я продолжил. «Здесь очень много факторов, Яш, но основной не финансовый. Деньги мы найдем и возьмем, сколько унесем. Уже есть несколько мест, где они с нетерпением нас дожидаются. Основной фактор заключается в том, что мы не можем просто отдать свои знания. В Союзе нам просто не поверят, а нам надо, чтобы нам не просто поверили, но и начали перестройку своих производств и постройку новых. А для этого надо заставить их нам заплатить. Именно поэтому мы с тобой сразу огорошивали Кислицына информацией ближайшего будущего. Ну и твоими знаниями до кучи. Объяснить эту информацию можно только принадлежностью к высоким кругам в руководстве Германии и Великобритании. Свои 5 копеек я вставил, и Яшка перестал метаться по гостиной. Он иногда бывает горяч, но быстро отходит. Нам не удастся остановить войну, увести в сторону, уничтожить некоторых ключевых фигурантов и, может быть, увеличить срок до ее начала. Понятно, что и предателей перебьем, сколько сможем, но не более того. При этом мы не можем вообще пользоваться финансами наших семей. Это такая засветка, что всех нас и семьи тоже просто уничтожат с началом войны. Про гестапо не забыл? Так они тебе сами о себе напомнят. Германия... Сейчас это полицейское государство со стукачами на всех уровнях. А деньги? Нам нужны рестораны или пивные в Стокгольме, Лондоне и Берне. то есть свои места для встреч с нужными людьми. Нам необходимы квартиры и дома в этих городах. Нам надо покупать и переправлять оружие. Нам необходимо на что-то жить и жить широко. Мы, ребята, не бедные, мы к роскоши приучены. Необходимо будет купить в пригороде Берлина дом, а это совсем не 20 копеек. Машины, наряды, рестораны, фальшивые документы. Все имеет свою цену. Подобная пыль в глаза тоже очень большие деньги, которых у нас сейчас нет. Кстати, по стволам и деньгам, Саня. Ты будешь смеяться. В Берлине я купил Ли Энфилды с боеприпасами и оптическими прицелами. Правда, их заныкать пришлось в не слишком надежном месте, но пару месяцев полежат без проблем. Славка самодовольно усмехнулся. «И где взял?» – удивленно спросил Женька. «Вы не поверите, свободно продаются в оружейных магазинах. Я пока взял 6 штук, якобы на охоту. Купить можно и больше, но чтобы не светиться, лучше взять сами магазины. Адреса магазинов я записал. И денег на месте можно взять, и тоже в магазинах. Правда, в ювелирных, но опять-таки нужно серьезно готовиться». «Ты, Саня, прав. В Германии стукач сидит на стукаче и стукачом погоняет. Спасибо Дарье Никаноровне. Меня одного спалили бы уже на второй день. Здравая идея была ее со мной отправить. Увидев на улице газету с вашими художествами, Даша натурально упала в обморок в центре Берлина, прямо под ноги функционеру НСДАП и кучке офицеров СС. А я объяснил возбужденным зрителям, что она лично знала начальника полиции города Марсель. Так что имеем среди этой сволочи очень нехилое знакомство и целую гору приглашений». Славка опять традиционно усмехнулся. «Кстати, по начальнику полиции, теперь понятно, что Жером Маршант слил Винсбургу», — вставил я свои 5 копеек информации. «В основном теневых банкиров и криминал, всевозможные подпольные казино, бордели, наркопритоны, ломбарды и судные кассы Парижа, Марселя и Гавра, в котором он родился и начинал свою карьеру. Так что перед началом допроса мы знали, о чем спрашивать полицейского барабашку. Как бонус, у нас теперь есть ресторан Винсбурга. Мария Витольдовна любезно согласилась за ним присматривать. А владельцем у нас теперь Дарья Никаноровна числится. Осталось только пару бумажек подписать». «Опа, когда успели-то?» – удивился Славка. «Пока наш юный и злобный друг делал глушаки в мастерской авиационного полка, мы с Женькой метнулись военным бортом в Париж за заначкой Винсбурга. А заодно объяснили новые правила поведения его малолетней любовницы, пристегнутой к делу по методу Даши. Ничего принципиально нового. Родители обнищавшие дворяне, куча детей мало-мало меньше и полуголодное существование. Да еще и папенька несколько лет назад наглухо на пулю нарвался. Сильно подозреваю, что по заданию барона или на его задание. Барон не гнушался грабежами состоятельных французов. Ресторан мы закрыли, так сказать, во избежание, подогрели девочку денежкой и принялись делать ремонт. Через год немцы займут Париж, надо же создать им маленький уголок их немецкой родины, в центре французской столицы. Я думаю, они оценят. Ресторан расширяем и делаем несколько отдельных кабинетов для господ офицеров. Ну и персонал поменяем, насколько это будет возможно. Пляшущие казаки и русский народный хор в немецком ресторане. Это нонсенс. Медведя, правда, оставим. Забавный зверек, и хозяин его тоже забавный. Нас обоих раскидал, как щенков, а Женьку чуть было кулаком не прибил. Пришлось дураку ногу прострелить. Теперь хромая за ремонтом ресторана приглядывает. Интересный мужик, настоящий донской казак, пластун, всю жизнь на войне. Даже русско-японскую зацепил. На Первой мировой со 2-го месяца немцев ненавидит люто, поэтому у себя и оставили. Наград у него бронежилет не нужен. Полный бант Георгия, да медали 8 штук. Первый раз такую увидел. Души не чает во внучке и внуке. Сын накрылся в Испании, воевал за франкистов. Внучке 17, внуку 14. Жили в такой халупе, что Яшкин угол, что они вдвоем с матерью снимали, хоромы. Пришлось по-быстрому купить им домик в пригороде. «Сколько же ему лет?» – миролюбиво спросил отошедший Яшка. «Теперь вы будете смеяться. 56. А выглядит максимум на 45. А ты говоришь, деньги не нужны. После всех этих расходов у нас всего 400 франков осталось. Через пару дней на разбой пойдем». «Я с вами?» – вскинулся Яшка. «Вот тебе». Я показал нашему малолетнему вундеркинду комбинацию из 3 пальцев. «Без тебя справимся. Ты делаешь глушители на все стволы, систематизируешь все, что написал, и дописываешь. что отложил на потом. В конце концов, керосинку только ты закончил. Славка вообще с последнего курса в Менделавке слетел. Да и продержался только долго, только потому, что его любовь из рагу поддерживала. Яшка действительно окончил институт нефти и газа имени Губкина. Правда, с перерывом на армию, а потом вместе со Славкой 3 года болтался за длинным рублем на Крайнем Севере, пока не женился. А Славка, заработав за 3 месяца 2-летнюю зарплату инженера, химико-технологический университет имени Менделеева просто бросил. Вместе со своей любовью, которая принялась слишком активно охаживать претендента на ее руку и сердце. Все же Славка, несмотря на всю свою кажущуюся безалаберность, всегда был весьма перспективным женихом. Родительская 4-комнатная квартира на Войковской, да старенькая бабушкина дачка в подмосковной деревушке Барвиха на Рублевском шоссе во все времена были нехилым приданым. Вот только Славка дураком никогда не был, посчитав, что пожизненная подписка именно на этот суповой набор ему просто не нужна. Славка в один прекрасный день сгробастал Яшку и протаренной дорожкой свинтил на север. В геолого-разведочном университете имени Серго Орджоникидзе Вячеслав обучался, скажем так, факультативно. В свои редкие приезды в Москву он действительно учился, занося деньги преподавателям сразу 2 факультетов. Технологии и техники разведки месторождений природных ископаемых и технологии обработки драгоценных камней и металлов. С собой Славка забирал целые чемоданы учебников, мемуаров геологов и копий старых карт. В конце концов, ему были нужны не корочки, а знания, которые он теперь с упоением заносит на бумагу. 6-й десяток тетради уже заканчивается, скоро на 7-й перейдет. «Ой, ты себя-то вспомни. Сам тогда из общаги рагу не вылезал». Яшка напомнил мне не слишком приятную полосу в моей жизни. Я тогда только развелся и принялся захаживать в общежитие Российского гуманитарного университета. Да так активно, что чуть было не женился снова и на 2 девчонках одновременно. «Мне можно было. Я тогда разводился и глушил горе», — отмазался я. «В общем, так. Работаем по следующему плану. Слава, систематизируй все, что написал. Тебе проще, я в этом не разбираюсь. В книжных и букинистических магазинах найди старые карты Российской империи и нанеси на эти карты географические координаты месторождений. А в пояснениях к ним доводи привязку к местности. Особое внимание обрати на названия населенных пунктов. Названия со временем могли быть изменены или города могли появиться позднее, как тот же Мирный, к примеру. Яша, помимо писанина, на тебе персональное задание. Берешь своих портних и пусть делают 10 комплектов формы на нас 4, дополнительно 5 комплектов, как образцы, все по полной программе. Маск, халаты, комбинезоны, банданы, разгрузки для разных боеприпасов, новая форма. Сапожника загрузишь берцами, тактической кобурой и кобурой скрытого ношения. Сделай несколько рюкзаков 3-дневок и РД. Все пока только на весну, лето и осень. На зиму будем лепить позднее. Мы с Женькой и Дашей смотаемся в Париж, а потом готовимся к грабежам и делаем фальшивые документы. Спасибо на непокойному начальнику полиции Марселя. Поделился полезной информацией перед своей очень нелегкой смертью.